Еще какой. Мне кажется, вот англичане, которые прямо сейчас под нами, руководствуются именно этой мудростью, приперли столько сил, пилот указал пальцем вниз, как бы символически показывая на тех самых англичан. Наверное, Александр Владимирович, согласился пилот, не найдя, что ответить. Чуть помолчав, старший пилот снова заговорил. Но знаешь, мне нравится другой афоризм, сказанный другим великим человеком. Единственная реальная сила – это самая большая пушка, и сейчас мы это им продемонстрируем. После этих слов, через несколько минут бомба, казавшаяся выдумкой фантастов, полетела на головы английских солдат. И сбросив бомбу, самолет спокойно улетел, развернувшись своим корпусом. Ведь воздушное превосходство западной авиации было на самом деле мнимым, и американские самолеты уже сейчас не могли составить реальной конкуренции своим коллегам. Тот же советский реактивный бомбардировщик Ту-160 был лишь слегка модернизирован, с применением ранее неизвестных технологий, которые были на хранении в коллекции Навессера и переданы федеральным инженерам как наработки одного из многочисленных научно-исследовательских институтов. Для старого криптика это были какие-то совершенно дикие и отсталые технологии маскировки, которые он позаимствовал у какой-то отсталой планетной цивилизации. Но тем не менее он посчитал их интересными, увидев в них что-то очаровательное, хотя, опять-таки, с его точки зрения это была чудовищная архаика. Впрочем, лучшие советские ученые и инженеры, которые еще не все перемерли и разбежались из страны, а очень даже работали и хорошо жили у себя на родине, так как в какой-то момент новая власть спохватилась и смогла многих вернуть на новые должности с новыми, более высокими зарплатами, не согласились бы ни кроном. Хлам в глазах пришельца был целым научным прорывом для людей. Так или иначе, это была не единственная технология, с которой втайне поделился нелюдимый криптик со слугами своего господина. Отчего бы и не поделиться, в недрах Сибири и глубинах Уральских гор лучшие ученые мира работали, перерабатывали и делали новые открытия на основе этих технологий. И скоро Россия, как шкатулка, с сокровищами, откроется, и на мир посыпятся ее многочисленные дары и плоды этой работы. Так что этот самолет был лишь легкой предтечей будущих событий, и федеральные войска просто заманили крупные силы врага в клещи, чтобы затем их методично и спокойно уничтожить. И первый этап плана уже был в процессе реализации. Глава 91. Взрыв прогремел высоко над облаками, вся округа ярко осветилась, свет был очень интенсивный. Это стало очевидно, когда несколько бойцов, не успевших отвести взгляд, уже через несколько секунд лежали на земле, крича и корчась, прижав ладони к глазам. Вспышка от взрыва сожгла им сетчатку. «Какого хрена? Что это за штука?» — закричал Айвори, пытаясь помочь ослепшему солдату. «Ничего хорошего, похоже, ты был прав», — охрипшим голосом ответил Крафт. При этом его немного потряхивало, страх охватил его. Это чувство было общим для всех бойцов, которые сейчас видели зловещий гриб от взрыва, нависший над ними. Только уже полный дурак не понимал, что русские их обманули, и сейчас все они поплатятся за чью-то ошибку. Внезапно, вслед за вспышкой, по округе прошла легкая ударная волна. Она была не такой серьезной, как ожидали бойцы. Честно говоря, многие думали, что русские применили тактическое ядерное оружие. Тем не менее, волна лишь выбила еще не разбитые окна и снесла некоторых бойцов с ног. Они были на открытой местности. Вслед за ударной волной, по округе прошелся звук трещания, словно работал электрошок на максимальном вольтаже. И все, больше ничего, только легкий запах озона, такой, который обычно появляется после сильной грозы, с молниями и громом. Бойцы не могли поверить своим глазам, на этом все, больше ничего. Айвори облегченно вздохнул и захохотал. «Да, мать твою, вот тебе и советское оружие». На эмоциях англичанин воздел средний палец к небу, как бы показывая свое отношение к русскому оружию, которое, по его мнению, паршиво сработало, не исполнив своей прямой функции. Но, видимо, он поторопился в оценках. Что это такое? Пальцем показал один из американских морских пехотинцев в сторону странно летящего американского же самолета. Ерунда какая-то, пилот пьяный что ли? И, в общем-то, вопрос американца был вполне справедлив. Истребитель странно вертлил и опасно снижался. Было понятно, что он двигается в сторону союзных войск. Американец опасно терял высоту. Дженкинс. Крафт подозвал связиста. «Свяжись с штабом, пусть поговорят с летунами, он может упасть прямо на нас». Боец отдал честь и начал колдовать над своей станцией. Правда, не прошло и нескольких секунд, как боец снова обратился к командиру. «Сэр, похоже, станция сдохла». Немного потерянный боец показал рукой на свою портативную станцию связи. «Батарейку поменяй. Я не знаю, сделай что-нибудь. Не мне тебя учить». Крафт прикрикнул на подчиненного. Тот испуганно начал дергать все переключатели и кнопки. «Боже, да что же он делает? Что это за маневр такой?» Сложив козырек из рук, американский морской пехотинец продолжал комментировать действия пилота. «Это не маневр», — прищурившись, прошептал Лайвори. «Крафт, дай мне бинокль, пожалуйста». Получив желаемое, он попытался посмотреть поближе на самолет, но, приложив окуляры к глазам и подергав тумблерами электронного бинокля, оторвал их от глаз. «Черт, похоже, бинокль сгорел. Боже, сэр, станция сгорела, дело не в питании». Одновременно с Айвори пожаловался и связист. «Да вы, что, издеваетесь?» – возмутился Крафт. И хотел было продолжить, но его перебил американский солдат. «Боже, дерьмо, он падает, он падает, он сейчас врежется в здание». И за сказанным действие не заставило себя ждать. Самолет, до этого недолго снижавшийся, в конечном итоге врезался в часовую башню местной ратуши, и после прогремел взрыв, вместе с баками, сдетонировал боезапас. Поэтому взрыв вышел мощным, снес полбашни. Видимо, пилот до последнего надеялся, что выкрутится, но, как видно, у него это не вышло. Во всяком случае, никто не видел купола парашюта. Но, к сожалению, это был не единственный летательный аппарат, который падал на землю. Просто бойцы этой роты не могли все видеть из-за узости переулка, в котором они находились. Вскоре всю округу огласили взрывы падавшей боевой воздушной техники. Истребители, штурмовики, боевые и транспортные вертолеты. На головы натовцев падал настоящий железный дождь. Сотни единиц воздушной техники были уничтожены в один день, в одной операции. Не говоря уже о наземной технике, электронная начинка которой также была сожжена. Крупнейшая группировка западной коалиции была парализована, пока тем временем, в их сторону летело возмездие, а сухопутные части федеральной армии и союзных войск английских и шотландских сепаратистов брали врага в клещи. Сегодня мир увидел первое применение электромагнитной бомбы. Обломки упавшего вертолета горели. Американский черный ястреб упал в нескольких километрах от города Линкольна. Мощный электромагнитный импульс, образовавшийся от взрыва русской бомбы, уничтожил всю электронику в радиусе нескольких километров от города. Подобное действие не совсем положительно сказалось на американской военной технике, которая была буквально напичкана электроникой и новейшей аппаратурой. Так что всем, кто в этот день летел внутри воздушной техники в небе Линкольна, не повезло. В одночасье они оказались в железных гробах, которые не оставили им и шанса на спасение, особенно для пассажиров. Если пилоты имели возможность хотя бы эвакуироваться с помощью катапульты, то десантные команды были обречены. Все до единого. Или все же не все. Конечно, простой человек не переживет такого рода аварию или катастрофу. Шансы слишком невелики, и, как правило, падение с большой высоты внутри железной бочки ни к чему хорошему не приводит. Человеческое тело слишком хрупко. Но что если на борту такого судна будут не только люди? Вернее, что-то большее, чем просто люди. Груда металла резко задрожала, и оттуда выскочила окровавленная рука с очень длинными и острыми когтями. Вся округа огласилась не человеческим, а скорее даже звериным ревом. Глава 92. Десятки конвертопланов на реактивной тяге летели сквозь промозглое английское небо, гудя и свирепо прочесывая дулами станковых пулеметов окрестности. На боку стальных зверей был намалеван двуглавый орел. Зрелище было животрепещущее, способное подавить боевой дух даже у самых смелых ублюдков. Но и этого было мало, то ли по мнению федеральных аналитиков, то ли по мнению самих военных. Но факт остается фактом, на некоторых вертушках были зацеплены новомодные колонки большой мощности. Мембраны сабвуферов разрывались, оглашая округу звуками музыки. Конкретно над головами тех несчастных, оказавшихся под атакой воздушной кавалерии, играла мелодия из старого детского фильма «Приключения Буратино» 1975 года, исполненная Ниной Бродской. Сочетание веселой детской песенки о веселом мальчике из дерева и грозных машин, несущих смерть, ломало мозг натовцев, вынужденных бежать, прятаться и слушать веселый детский мотивчик. Все равно ничем серьезным они не могли ответить, а те, кто думал иначе, сметался свинцовым дождем, который открывался с бортов летательных аппаратов, превращаясь в груду мяса и мусора. Все оружие, которое могло представлять хотя бы теоретическую угрозу для русских войск, вышло из строя во время электромагнитного взрыва. В относительно рабочем состоянии оставалось лишь обычное огнестрельное оружие, ведь для работы штурмовой винтовки не требовалось никаких микрочипов. Комплексы противовоздушной обороны, например, те же «Стингеры», были напичканы сложными электронными системами, и теперь, когда все это сгорело, дорогостоящее оборудование превращалось в красивый хлам, включая танки и бронетранспортеры. Ведь если мощные дизельные двигатели выдержали последствия взрыва, то вот система зажигания и прочие примочки были убиты, и теперь многотонные звери требовали тщательного и долгого ремонта, чего, конечно же, нельзя было обеспечить. Это было полное поражение Североатлантического альянса. Российские войска применили ранее неизвестное оружие, действие которого уже несло долгие и серьезные последствия в мировой политике. Впрочем, уже сейчас результат был вполне очевиден. Соединенные Штаты и прочие крупные члены Североатлантического альянса потеряли в одночасье более 2000 единиц военной техники. Операция «Ветер свободы», или как там ее назвали вашингтонские маркетологи, была полностью провалена. Уже через день весь мир облетит весть о победе российских сил в Британии над объединенными войсками Западной коалиции, вместе с кадрами тысяч пленных американских, английских, французских, немецких, испанских и прочих солдат. Очередная победа Федерации. Впрочем, умы самых влиятельных иностранцев будут заняты не кадрами с пленными. Хотя, безусловно, на Капитолийском холме и в старинных особняках Новой Англии начнут слетать головы, ведь надо будет найти козлов отпущения за такое быстрое и позорное поражение. Но это все было мелочью. По-настоящему внимание всех было приковано к новому русскому супероружию. Ведь бомба, способная уничтожить всю электронику без причинения серьезного физического ущерба мирному населению и инфраструктуре, очень пугала богачей. В конце концов, в их представлении чего стоило русским скинуть эти бомбы на промышленные объекты, тем самым уничтожая весь промышленный и экономический потенциал конкретной страны, и, самое главное, разоряя владельца этой самой промышленности. Подобная бомба пугала западных богачей и элитариев даже больше, чем обычная ядерная. Для американских элит обострение этого конфликта стало невыгодным, и вскоре американские миллиардеры начали давить на своих политиков. Война близилась к окончанию и подписанию так называемого «постыдного мира», и установлению некоего статус-кво на европейском континенте. Впрочем, это случится чуть позже. А сейчас солдаты, попавшиеся в ловушку русских, просто пытались выжить. Вырвавшись из-под горящих обломков вертолета, мужчина, весь покрытый чудовищными ожогами и ранами, полз в сторону полянки и, наконец-то обессилев, добрался до нее, перевернувшись с живота на спину, ненадолго отрубился. С ожогами и ранами начали происходить удивительные метаморфозы, описать которые можно было только двумя словами – абсолютная регенерация. Там, где до этого не было кожи, а только обгоревшая от огня плоть, или были зияющие дыры ран, все это зарастало новой свежей тканью, буквально за секунды, возвращая лежащему телу снова человеческий облик. Через несколько минут восстанавливались последние сантиметры кожи. Мутант, глядя на свою сильно поврежденную одежду, сетовал на то, что его регенерация не распространялась и на нее. Отряхнувшись от грязи и листьев, мутант напрягся и, словно зверь, притаился в лесу. Где-то вдалеке он услышал шум, гул двигателей, стрекот тяжелых пулеметов, жуткий свист русских лазеров, создавали канонаду боя. Шум шел с севера, там, где были основные союзные силы. Значит, идти нужно туда. Но для начала надо было найти всю группу, или хотя бы их остатки. Если будут потери, полковник опять будет рвать и метать. Вспомнив о своем непосредственном начальнике, мутант слегка поморщился, обнажая мощные клыки, которые больше подошли бы хищной кошке больших габаритов, чем человеку. Мутант встрепенулся. Где-то в глубине лесной чащи, за несколько километров от него, звуки боя. «Знаешь, я на самом деле не люблю халапеньо, особенно если их добавляют в чимичанги, или в кесадилью, например. Глупость ведь какая-то. Просто зачем, вообще добавлять эти маринованные острые перчики? Невкусно, ведь, я понимаю, еще добавить там в суп, да это еще более-менее, но в остальном полный мрак. Извращенство ведь какое-то. А ты что думаешь, Фред, поинтересовался у своего сильногабаритного товарища молодой военный в форме американского морского пехотинца, который сейчас лежал за толстым бревном и отстреливался от врагов, одновременно разговаривая со своим напарником, который, казалось, не слушал его, а ждал подходящего момента для атаки на идущего врага. Их зажали тут несколько минут назад, и похоже это были шотландские подразделения северян, уж больно их английский был сильно коверканный. «Эй, парни, стойте, не стреляйте!» Внезапно, молодой военный докричался до позиции противника и был каким-то чудом услышан. Огонь на мгновение прекратился, видимо, горцы справедливо посчитали, что трусливые южане хотят сдаться. Через несколько секунд просивший высунулся из-за толстого бревна, которое уже изрядно было нашинковано пулями, и внимательно посмотрев на шотландцев, снова спрятался за укрытием. «Можете стрелять!» Странный поступок солдата озадачил шотландцев. «Просить о перемирии, лишь для того, чтобы высунуть голову и все, истину говорят, эти американцы давно уже сошли с ума. Сдавайтесь, американцы, сдавайтесь! Слышите, сдавайтесь, вам же будет лучше!» Со стороны шотландцев в переговоры вступил командир группы. Рослый, рыжебородый мужик в темной военной форме. «У вас нет юбок, мы не будем вам сдаваться!» Со стороны бревна был озвучен неожиданный комментарий. К сожалению, никто отвечать не стал. Шотландцы были ребята серьезные, поэтому, не вступая в перепалку, они снова открыли огонь и приготовили гранаты. Они устали возиться с этими мутантами. А то, что они таковыми были, в этом не было никаких сомнений, как минимум один из этой парочки. «Все, я их отвлек, теперь твой черед!» Снова спрятавшись, кивнул своему напарнику солдат, на что он лишь посмотрел на него как на идиота. Внезапно, с другой стороны послышался звук драки и шумная возня. Плотность стрельбы по напарникам сильно ослабла, затем и вовсе исчезла. Все затихло. Неожиданно, кто-то постучал когтем по дереву. «Вылезайте, девочки, нам надо идти», — подтрунил своих товарищей мутант. Первым показался солдат, высунув голову, он увидел, кто к ним пришел на помощь. Улыбнувшись, он в типичном фиглярском стиле, сложив ладони, заговорил: «Виктор, моя же ты красавица». Глава 93. Зал Ассамблеи Организации Объединенных Наций представляет из себя просторное и, насколько это возможно, респектабельное помещение. На переднем плане расположены высокие официальные столы для делегаций, украшенные национальными флагами различных стран. В центре же зала расположена трибуна для выступлений и обсуждений, с микрофонами и переводческими кабинами. В дальней части зала находятся места для журналистов и международных наблюдателей. Было раннее утро в Нью-Йорке, но в главном зале здания вовсю возгорался спор между представителем Российской Федерации и представителем Соединенных Штатов. Казалось бы, режимы спали, флаги поменялись, поменялась идеология, и многие первые лица, управлявшие страной. Но основная суть не менялась. Представители двух первых сверхдержав, как в старые добрые времена, спорили в этом зале и, как 40 лет назад, искусно поливали друг друга грязью перед всем мировым сообществом. Похоже, многие ошибочно думали, что будни холодной войны сгинули в прошлом, ведь недавние события и реакция ведущих держав на них показывали обратное. Ничего вообще не поменялось. Русские и американцы все так же не могли поделить мир, и похоже было абсолютно плевать, кто какой идеологии придерживался. Ведь Российская Федерация была тоже самой настоящей демократией, как и Америка, хоть и молодой, как официально говорил еще предыдущий президент Буш-старший. Вот такой вот странный мир, где две ведущие державы были очень демократическими, по крайней мере в глазах мирового сообщества и стран третьего мира, но при этом причины для разногласий не потерялись, наоборот, в чем-то они даже обострились. Невольно задумаешься, а может дело вовсе не в идеологии? Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, я стою перед вами сегодня, чтобы выразить серьезнейшее беспокойство всего мирового сообщества относительно деятельности Российской Федерации в последнее время. Мы уверены, что российские власти нарушают международное право и применяют запрещенное оружие, что недопустимо и вызывает глубокие опасения. Хотел было продолжить представитель Соединенных Штатов, но его резко перебил россиянин. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, я искренне оскорблен и полностью опровергаю все обвинения, которые здесь были выдвинуты против моей родины. Кхе, извините меня, но это полный бред. Кхе, Россия не применяла никакого запрещенного оружия и не нарушает никаких законов. Это все выдумки и попытки оболгать мою страну. Кхе. Ситуация на Британском острове печальна и ужасна, но там идет гражданская война. Все, что происходит, является внутренним делом англичан и всех суверенных народов, борющихся за свою свободу. И всякое вмешательство извне недопустимо. Кхе. Собственно, мы это понимаем, поэтому всячески препятствуем проникновению третьих сил с помощью своего флота и делаем мы это, между прочим, с наличием международного мандата ООН. А вот вы туда постоянно пытаетесь засылать свои войска и еще каких-то непонятных наемников. Вот и результат, какой-то непонятный террорист взрывает бомбу. Но, господин Углеводский, у нас имеются надежные и неопровержимые доказательства, указывающие на использование запрещенных видов оружия в районах конфликта. Американский представитель начинает доставать фотографии из папки и показывать на них образцы футуристической техники и оружия. Неужели вы собираетесь прятать и игнорировать эти обстоятельства? Мы настаиваем на проведении международного расследования и чтобы все виновные в этом понесли ответственность за эти действия. Америка, Америка, вам уже пора взглянуть на себя в зеркало. Это вы, торгуя оружием, задумываете грязные игры в разных уголках мира. Но Россия не такая. Мы стремимся к миру, а не к наживе, как некоторые. Вы можете продолжать свои ложные обвинения, но мы готовы вывести на чистую воду ваши противоречивые факты. Представители других стран начинают высказывать свои мнения, и дебаты между представителями России и США продолжают только сильнее разгораться. Господин Углеводский, моя страна, то есть международное сообщество, требует, чтобы Россия снова открыла доступ международным экспертам к своим секретным военным объектам. Упрямо талдычил американский представитель, размахивая фотографиями. Мечтать не вредно, господин Перкинс. Что вам еще дать? Может быть, ключи от квартиры, где деньги лежат? Насмешливо ответил политик. Хватит к нам обращаться со всякими глупостями. Лучше расскажите, что вы делаете на своих секретных объектах, всем будет интересно. Господин Углеводский, я хотел бы обратить ваше внимание на серьезность обвинений, которые мы выдвигаем против России. Существуют надежные доказательства о прямом вмешательстве вашей страны в гражданскую войну на территории Британии. Мы обнаружили потоки оружия и техники, включая запрещенные виды оружия, которые перемещаются из России в конфликтные зоны. Как вы можете объяснить это? Кхе, уважаемый, ваше обвинение – полный бред и сказочки. Россия не является стороной в конфликте в Британии, и мы не передаем никакого оружия третьим сторонам. Это просто ложные обвинения, созданные для дискредитации нашей страны. Ситуация в Британии – это внутреннее дело англичан, и никакое вмешательство извне недопустимо. Мы поддерживаем мир и стабильность, а не подстрекаем к насилию, как некоторые. И вообще, взрыв взрывом, но у меня есть четкая информация, да и у прочих делегатов, они не дадут мне соврать, что бомба взрывалась над крупным скоплением американских и не только войск. Кхе. По залу прошелся легкий гомон согласия. Вместе с тем, на центральном экране можно было увидеть серию фотографий с околоземной орбиты, где действительно можно было различить массивы американской и другой западной военной техники. Это все фейк, это ложь и профанация, пустышка. Ничего подобного быть не может. Тем более, вы не ответили на наши вопросы. У нас, в отличие от вас, есть надежные доказательства и фотографии, которые подтверждают поставки оружия из России в конфликтную зону. Мы требуем проведения международного расследования этого вопроса. Ты подонок. Что значит профанация? Ты негодяй. Эти твои так называемые доказательства являются манипуляцией и фальсификацией информации. Это просто попытка оправдать ваши собственные интересы и вмешательство во внутренние дела других стран. Россия стремится к миру и сотрудничеству, а не к агрессии и вмешательству. Америка должна сначала взглянуть на свои собственные действия и ответить за свои действия. Нет, только посмотри на эту скотину. А кто несколько часов назад объявил о начале операции «Ветер свободы» прямо на территории Британии, не ваш ли президент? Это не вмешательство. Кхе, ты шавка. Стал уже закипать и перешел на повышенный тон представитель Российской Федерации. Наша страна действует в соответствии с международным правом и ставит приоритет на защиту прав человека. Мы не можем оставаться пассивными наблюдателями, когда происходит нарушение международных норм и совершаются военные преступления. Тем более это не американские войска, а международные миротворческие силы, призванные поддержать порядок и законность на территории суверенной Великобритании. С пафосом, почти не смутившись, ответил американец. Он также перешел на крик. «Кхе, ложь, мерзкая ложь, что вы врете, кхе, если они миротворцы, зачем им наступательная техника и тяжелое вооружение? Миротворец, он как часовой, стоит между двумя сторонами конфликта, а не идет помогать другой, мутузить своего соперника. Кхе, это вы соучастники преступления получается. Америка, вам следует оценить свои собственные действия и заботиться о правах человека не только в других странах, но и в собственной. Вспомните о вмешательстве в Вьетнам, Корею, Панаму. У вас нет права осуждать Россию, когда вы сами не справляетесь со своими проблемами. Не забудьте, что история России полна моментов, когда на нас шли более сильные враги, но результат был всегда один, они умывались в крови. И молодые французские или немецкие солдаты уезжали домой в березовых гробах. Вы совершили ту же ошибку, поэтому домой поедут уже американские солдаты в пластиковых мешках. Помяните мои слова. Большая гостиная в американском стиле, оформленная в сдержанных синих и зеленых тонах, утопала в звуках, которые издавал большой цветной телевизор, установленный по центру гостиной перед большим семейным диваном. Мальчик с русой копной волос на голове сидел перед экраном телевизора прямо на полу. Держа джойстик, он нажимал на разноцветные кнопки, управляя легендарным героем Федерации, красногвардейцем, который легко уничтожает всех монстров и врагов человечества на инопланетном корабле. Мальчик играет в новомодную игру на своей новенькой игровой приставке. На полке под телевизором чернела своим матовым затемненным корпусом игровая приставка. Рядом с ней лежали картриджи с эксклюзивными играми, выпущенные несколькими электроградскими и московскими игровыми студиями в сотрудничестве с компанией, которая занимается производством этих консолей. На боку консоли серебрится логотип компании, занимающийся выпуском сложного электронного развлечения. «Россия. Электроника», скромно гласит надпись, выполненная из пластика, а чуть ниже набито название консоли. Игровая станция 1. Внезапно со стороны коридора доносится женский голос. «Дети, Коля, Настя, завтракать». Мальчик, услышав голос матери, грустно вздыхает, зная, какой крутой нрав у матери и то, что лучше слушаться с первого раза. Мальчик выключает консоль на самом интересном месте, где красногвардеец бьет ушастых фашистов, и понуро бежит по коридору на кухню. Кухня оказывается огромным помещением, сочетающим в себе не только место готовки, но и обеденный зал. Мальчик садится за широкий, круглый стол. Сразу после Коли на кухню заходит его сестра и садится рядом с ним. Мама, до этого искавшая что-то внутри большого холодильника, обращает внимание на них. Вынимая здоровенную 3-литровую бутылку молока, она кладет его на середину стола и сама садится за стол. Глава семьи Андрей Пимов тихо читает газету и изредка тянется за своим кофе, и попивает его из своей белой фарфоровой чашки. Перед Колей дымится стопка горячих оладий, сверху облитых сгущенкой, а чуть в стороне была тарелка с яичницей и беконом. У сестры и матери с отцом аналогичное меню. Помимо этого весь стол был уставлен прочей вкусной снедью и прочими мелочами, которые могут сделать утро каждого человека намного приятнее. «Милый, давай поешь, убери газету, пожалуйста», обращается женщина к своему мужу. Главу семьи не нужно уговаривать дважды, услышав просьбу своей жены. Мужчина, в синей милицейской форме, кладет газету в сторону и, улыбаясь своим родным, приступает к трапезе. За ним начинают есть все остальные. Какое-то время за столом царит тишина. Семья наслаждается приемом пищи, наслаждается моментом, и разговоры были бы излишни. Но через несколько минут, когда первоначальный голод утолен, тишину прерывает девушка. «Андрей, ты сегодня долго на работе?» – спрашивает жена, взглядом обращаясь к мужу. «Нет, милая, сегодня нет ночного патруля, так что к 6 я буду уже дома», – улыбается Андрей. «Пап, тогда, если ты не занят, можем доделать снеговика. Он уже 3 дня стоит перед домом недоделанный», – спрашивает мальчик. «Да точно, пап», – поддерживает брата младшая сестра. «Мам, скажи папе, чтобы помог нам», тут же призывая на помощь мать. Девушка тепло улыбается детям и, посмотрев на мужа со смешинками в глазах, также начинает уговаривать супруга присоединиться к детям. Глава семьи лишь поднимает руку, признавая свое поражение. «Все, ребятки, сдаюсь, вы победили. Обещаю, как вернусь с работы, обязательно доделаем этого снеговика». После этих слов за столом раздается слитное «ура» со стороны всех членов семьи. Молодой милиционер, в обычной патрульной форме, представляющий собой ловкое сочетание американского, царского и советского стилей, подвергнутых сильной переработке и осмыслению, выходит из своего дома, прямо на территорию своей покрытой снегом лужайки. Подойдя к патрульной машине и открыв замок с помощью дистанционного управления, он потянул дверь и только собрался сесть в машину, как его окликнул голос жены. «Андрей». Беременная жена, в длинной пуховике, вышла на крыльцо и капризно смотрела на мужа. «Ничего не забыл?» Молодой милиционер, улыбнувшись, подошел к своей второй половинке, нежно обнял ее и поцеловал. «Будь осторожен». «Тихо», почти неслышно прошептала жена. «Буду». «Тихо», но твердо ответил мужчина, сев в машину и помахав в ответ жене и детям, которые стояли прижавшись к матери. Молодой сотрудник реформированной милиции, которая пока работала только в пределах Электрограда и области, завел двигатель и поехал на работу, выехав из ухоженного одноэтажного пригорода, ближе к центру города, в сторону красивой плотной застройки. Андрей ехал по улицам, и его все время не покидало чувство внутреннего диссонанса. Справедливости ради, как он стал жить в Центральной Сибири и в Электрограде в частности, это чувство было его постоянным спутником. Связано это было в основном с очень сильным улучшением быта и невероятным поднятием уровня жизни и комфорта окружающей среды. Последние несколько месяцев он жил словно на территории совершенно другой страны. Даже сейчас, проезжая на своей патрульной машине обычную улочку, он везде видел чистоту, порядок, ровные тротуары, красивые дома и счастливых, хорошо одетых прохожих, которые спешили утром по своим делам. Словно он был не в пропитой России 90-х, с толпами обнищавшего народа, полуразрушенной инфраструктурой и бандитами, терроризирующими мирное население, а в предместье какого-то американского или канадского города, уютно обосновавшегося между массивными горными хребтами. В общем, красота. Андрей посмотрел вдаль, там далеко впереди виднелись разнообразные высотные здания и небоскребы делового района. Он знал, что после них начинался правительственный квартал, где разместились все министерства и правительства Федерации. Но ему надо было в другую сторону, он повернул направо. Пора спешить в департамент. Андрей посмотрел на наручные часы. Опаздывать было нежелательно. После утреннего собрания Андрея отпустили патрулировать улицы с его напарником, Ахмедом Хабировым. Ахмед был улыбчивым и очень душевным мужиком. Сам он по отцу был татарином, а мать у него эстонка. И в общем-то внешне он не был похож на татарина. Голубоглазый, двухметровый брюнет, нордической наружности, да и в общем-то к поеданию свинины относился совершенно спокойно. В таких случаях говорят, пошел весь в мать. Так же как и Андрей, он до этого служил в Афганистане, в роте разведки. Поэтому они быстро нашли общий язык и крепко сдружились, даже ходили в гости друг к другу. В общем, были хорошие такие напарники. Ахмед также, как и Андрей, был специально отобран и прошел интенсивный спецкурс по работе в сфере поддержания правопорядка. Это была специальная программа федерального правительства, которая была запущена по инициативе президента и его ближайшего окружения. Программа называлась «Новые арбитры», и по большей части она была полусекретной, и Андрей знал только то, что непосредственно касалось его. А знал он совсем немного, лишь то, что кандидатов на первую волну было порядка 40 тысяч, и то, что сквозь проверки, тесты и полиграф, смогли пройти только меньше тысячи. И вроде как по идее, федеральное правительство планирует с этой тысячи начать реформирование всей правоохранительной и судебной системы. Ну в общем-то, Андрей с Ахмедом и состояли в этой тысяче. И все они работали и постоянно повышали квалификацию здесь, в столице, чтобы потом распространить наш опыт и наши стандарты на всю страну. Пока я размышлял над этим, мы с Ахмедом дошли до оружейной, где нам выдали табельное оружие, электрошокеры, тазеры, дубинки, несколько баллончиков со слезоточивым газом и бронежилеты. Снарядившись, мы были готовы к тому, чтобы начать патрулировать улицы. Глава 94. Похоже, русские и красные окружили город и его окрестности, а значит и наши войска внутри. Очевидно, они всех обманули. Оскалил свои длинные клыки суровый мужчина с короткой стрижкой. Только, что они за хрень взорвали над нами, да так что вся электроника отключилась. Возможно, это тактическая ядерная бомба? Ха, конечно нет, вмешался молодой парень в форме типичного американского спецназовца. Единственное, что выбивалось из стереотипного образа, это пара катан, которые торчали из большого походного рюкзака. Я не специалист, но по-моему, Это был электромагнитный импульс. Его часто сопровождает обычный ядерный взрыв, но если бы это был он, парень ненадолго взял паузу. Если бы это был он, поверь мне, мой друг, любящий экстремальный маникюр, мы бы сейчас не разговаривали. Услышав насмешливый тон, мужчина угрожающе ощерился и начал угрожающе рычать, и его когти каким-то образом начали увеличиваться прямо на глазах. «Вау-вау, успокойся, Джин Симмонс, нет смысла на меня рычать», парень поднял руки в примирительном жесте. «Если мы начнем убивать друг друга, русские только поблагодарят нас. Скажи ему, Фред», попросил помощи у третьего напарника, который шел рядом. «Уэйд прав, Виктор, если ты сейчас его убьешь, наше боевое превосходство снизится. Лучше сейчас определиться, куда мы пойдем дальше», поддержал болтливого самый массивный и сильный из троицы. Услышав аргументы со стороны пузыря, зверь немного успокоился и медленно убрал когти обратно. «Как мы договорились, если кто-то потеряет связь и вынужден приземлиться или его сбивают, точка сбора будет Дельта Ромео», зверь указал длинным ногтем куда-то на север, в сторону густой застройки. «И поскольку из-за этой бомбы все очевидно находятся на земле и вся техника сломана, это означает, что все соберутся там, и туда нам нужно идти». «Звучит как план», поддержал пузырь идею зверя. Троица двигалась через лес уже больше 10 минут. Где-то вдали раздавались взрывы и звуки автоматных очередей, наполняя всю округу жуткими звуками битвы. Внезапно где-то поблизости послышался звук работающих реактивных двигателей. Чтобы не привлекать лишнего внимания, троица легла на землю и прижалась к стволам деревьев, чтобы казаться незаметнее. Через несколько минут, раскачивая кроны деревьев, над ними пролетело брюхо русского транспортного средства, создавая сильный поток воздуха. Транспортник продолжил свой полет, но внезапно фигура, окруженная фиолетовыми вспышками, врезалась в один из двигателей летательного аппарата, превратив его в железную кучу. Поврежденный транспортник начал наклоняться влево и медленно терять высоту, пока не упал где-то в глубине леса. Виктор и остальные обменялись взглядами и побежали в сторону разбившегося самолета. Через несколько минут до них донеслись звуки боя. Наконец, когда они достигли места крушения, они увидели десяток убитых и раненых русских штурмовиков, а посреди них была женская фигура, вокруг которой мерцали фиолетовые вспышки энергии. Она держала за горло израненного русского солдата, и зверь заметил на его погонах символы, означающие, что он сержант. Хрупкая женская рука, окруженная чужеродной энергией, удерживала высокого солдата, закованного в тяжелую броню, ноги которого свисали висячими лоскутами, а левая рука была оторвана. Тем не менее русский сержант был при сознании и, несмотря на сложное положение, смотрел на своего врага с ненавистью. «Сука, ебаная, это за пацанов», прошептал русский тихим голосом, и после этого раздался тихий щелчок, следом за которым последовал мощный взрыв. Мутанта отбросило взрывной волной на некоторое расстояние, и девушка с силой врезалась спиной в старый дуб. Трое американцев побежали к раненой девушке. Подойдя ближе, они узнали в ней Псейлок, союзницу с британской стороны. «Это же сестра того капитана Недоамерика», удивленно поднял брови Уэйд, имея в виду капитана Британию. «Похоже на то, Фред, возьми ее на руки, у нас нет времени для привалов, нужно продолжать движение», озадаченно подытожил зверь. Пузырь пожал плечами и только направил свои руки в сторону девушки без сознания. Как внезапно она проснулась и угрожающе направила раскрытую ладонь, объятую фиолетовой энергией. «Не стоит, здоровяк», спокойно сказала она, кивнув остальным в признак того, что она узнала в них союзников, и с трудом, но встала. «А вы вовремя нашлись, мальчики, а я тут как раз искала остальных, и удачно на вас наткнулась». «В смысле искала? Тебя послал капитан?» задал вопрос зверь. «Да, вы последние, остальные, кто не в плену или не погиб от рук русских, все с нами», ответила девушка, пытаясь прийти в себя и одновременно обрисовать ситуацию. «А где именно капитан? Он в городе?» задал еще уточняющий вопрос Виктор. «Да, вместе с экспедиционными войсками, ну, больше их частью. Нас взяли в кольцо, русские его сжимают, они взяли в плен уже несколько сотен солдат. Капитан и оставшиеся высшие офицеры в отсутствии связи пытаются собрать войска в единый кулак и прорваться из окружения», ответила девушка. «Так что, план отменяется?» озадаченно спросил Уэйд. «Если он вообще был, малыш», посмотрев на спецназовца, сказала Псейлок. «Теперь главное – выживание. Сейчас нужны все, в том числе и вы со своими необычными навыками». «Понятно», – задумчиво ответил Виктор, замолчав на минутку, тем самым заставив псейлок понервничать. «В любом случае, у нас приказ помогать при любом раскладе, пока не поступит обратный приказ, так что веди». Тысячи солдат расположились на центральных улицах города, забившись в подвалы и цокольные этажи. Лишенные мобильности и какой-либо связи, они вынуждены укрепляться и занять выжидательную позицию, что в определенной степени означало уже окончательный проигрыш. Их войска были заперты здесь. Вернувшиеся разведгруппы сообщали о крупных войсковых соединениях вокруг города. Если судить по символике, это были войска Шотландии и Северных народных республик, в меньшей степени – русские экспедиционные корпусы. Была одна единственная надежда на вторую волну, которая должна была подойти через день сюда. Хотя, если в Лондоне не сидят дураки, то они не отправят никого, слишком рискованно. Уже очевидно, что это самый большой военный провал за всю новейшую историю. Хуже только Дюнкерк. Полковник Шварцкопф схватился за голову и опустил ее. Вокруг него мельтешили его коллеги и другие младшие офицеры, о чем-то споря и что-то выискивая на картах, лежавших на столах. Искали выход, оптимисты. Техники нет, поддержки с воздуха нет, артиллерийского прикрытия нет. Они беззащитные, полностью. Русские сравняют их с землей или перестреляют как куропаток, если мы соберемся наступать. 9 полноценных, полнокровных бригад просто исчезли в одночасье. Пока полковник продолжал предаваться не очень оптимистичным мыслям, а остальные офицеры громко спорили друг с другом на разных диалектах и акцентах английского. Дверь в импровизированный штаб, который располагался в местной опустевшей церковной школе, резко распахнулась, впуская внутрь какого-то странно одетого мужчину. «Какого? Вы кто такой, сэр?» – вскочил офицер, который стоял ближе всех к двери, вместе с другими. Шварцкопфу тоже было интересно, кто это был, но еще больше его интересовало, кто его впустил. У двери было как минимум взвод крепких парней, но полковник получил ответ на вопрос, когда наклонил голову, в поисках лучшего обзора, и заметил, как на земле валяются тела солдата. Это зрелище не на шутку встревожило полковника, поэтому он машинально положил руку на рукоять своего табельного пистолета. Это заметили его товарищи, поэтому через несколько секунд на странно одетого было нацелено несколько десятков стволов. «Руки вверх, мать твою! Не знаю, кто ты такой, но зря ты, судя по всему, пришел без разрешения. Видимо, из-за войны закрыли все лечебницы, раз уж всякие ряженые, полоумные бегают по улицам. Кто ты такой, мать твою?» Один из возмущенных офицеров произнес небольшую речь, целя дуло пистолета прямо на маску странного незнакомца. «Капитан Британия», – нехотя представился мужчина. «Глава 95. У нас меньше половины техники на ходу. Остальная – это просто хлам, вся электроника сгорела. Стационарные зенитно-ракетные комплексы тоже все сдохли, остались только ручные. Что из артиллерии? Смеетесь?» С небольшой иронией спросил голос. «Мне не до шуток, полковник», — ответил мужчина. «У нас в основном минометы и остались, еще несколько пушек. Но на этом все. Рассчитывайте их использовать?» В голосе полковника послышались нотки любопытства. «Да, и дивизионную артиллерию в тылу. Вы восстановили связь?» — спросил голос. «Минимально. У нас остались радиостанции, которые уцелели. Толстая броня танков и бронетранспортеров экранировали электромагнитное излучение», — утешил полковник. «Ну хоть какая-то хорошая новость», — облегченно выдохнул капитан. «Погодите, капитан, это еще не все, новости не совсем утешительные», — сбавил обороты полковник. «Наши бегут на юг, русские ударили с Уэльса, удар пришелся по Бристолю». Палец полковника уперся в портовый город на западе Англии. «Они теперь пробиваются вглубь страны, прямиком к Лондону. Резервные силы, в том числе и те, что должны были поддержать нас, теперь стягиваются туда». «Рекомендации штаба?» – задал логичный вопрос капитан. «Прорыв сегодня ночью. Мы и так уже копим силы несколько дней, ждать больше нельзя», – ответил полковник. «Они могут еще чем-то помочь?» Капитан взял со стола початую пачку сигарет и, вынув одну крутку, ловко ее запалил, начал ею беспокойно дымить. «Не знал, что ваши курят», — удивленно поднял рыжие брови один из присутствующих офицеров. «Да, из-за последних событий, и не то захочешь сделать», — хмыкнул капитан Британия. Он размял ладонью свое грязное, измашенное лицо. «Ну так что, полковник?» — вернулся к разговору герой Англии. «Да, конечно, артиллерийская поддержка, и ограниченная авиационная поддержка. Полковник указал на тактической карте местности на два возвышения. Нам нужно в известной степени на юг. Дорогу туда перекрывают позиции коммунистов, они контролируют важную магистраль с этих двух высоток. Нам нужно снять их с пути, чтобы прорваться к остальным. Вторую высотку они готовы сравнять с землей, но дальше у них не будет времени, русские начнут контрбатарейную борьбу. Вторую позицию нам придется подавлять самим. Кратко обрисовав ситуацию, полковник скрестил руки на груди и посмотрел на капитана. Понятно. Эту задачу я и мои люди возьмут на себя. Выделите мне дополнительно отряд спецназа, попросил капитан, уже закуривая вторую сигарету. У меня есть морские пехотинцы, эти парни лучшие, что я могу вам предложить, с небольшой гордостью ответил полковник. Подойдет. Мы атакуем ночью, одновременно с ударом тыловой артиллерии и авиации. Мы ударим всем, что у нас есть по второй высоте. Свободной рукой он начал показывать примерную расстановку сил. Хорошо, звучит как план. Мы постараемся к утру раздать оставшиеся средства связи. Будем держать связь. Хорошо, кивнул капитан Британия. Сэр, вы доверяете этому парню? Задал вопрос один из офицеров, когда капитан Британия вышел из помещения. Не знаю, но то, что он работает на Ми-6, не оставляет мне выбора, задумчиво ответил полковник. А чем вы, сэр? Непонимающе спросил другой офицер, повернувшись к командиру. Он показал удостоверение, плюс, что важнее, в штабе подтвердили его статус. В его полномочия, скажем так, входит очень многое. Капитан шел по почти пустынной улице, солдат был минимум. Натовцы старались лишний раз не отсвечивать. На крышах, под маскировочной сеткой сидели зенитчики с ручными стингерами, готовые в случае чего отразить атаку с неба. Где-то вдали, на другой улице, шумела максимально рассредоточенная техника. Наконец капитан зашел в одно из жилых зданий, на удивление оно было относительно целым. Закрыв за собой дверь, он зашел в гостиную. Там его уже ждали Виктор Зверь Крид, Фред Пузырь Дюкс, двое агентов ЦРУ, присланные вместе с прочими американскими солдатами. Дальше его взгляд пал на его сестру и брата, и еще нескольких мутантов. Несколько рослых силовиков и парочка мутантов дальней поддержки. Все они повернулись к капитану. Гомон из голосов резко затих. «Готовьтесь, сегодня ночью мы ударим по позициям русских». Сказав это, капитан исчез в дверном проеме. Засев в кабинете бывшего владельца дома, он начал изучать тактическую карту, делая какие-то пометки карандашом. Раздался стук в кабинет, дверь распахнулась. В кабинет вошла Псейлок. «Почему сегодня, Брайан?» – задала вопрос девушка. «Иди отдохни, Элизабет». Ушел от ответа капитан. «Брайан Брэддок, не вынуждай меня выбивать из тебя информацию», – в шутку пригрозила девушка, грозно нависнув над братом. Вдохнув, Брайан отложил карту в сторону и, немного помолчав, начал говорить. «Ситуация критическая. Мало кто знает, но русские прорываются в другом направлении. Мы нужны там». «Настолько все серьезно?» – обеспокоенным голосом спросила девушка. «Ты даже не представляешь, насколько. Русские опять все перевернули с ног на голову. И что, мы прибудем туда, где окажется этот капитан-британик?» – задал вопрос очень рослый мужчина в силовом костюме. «Ну типа», – ответил не менее рослый красногвардеец в таком же силовом доспехе. «А зачем нам за ним гнаться? Он же один», – задал вопрос другой десантник. «Ну ты и выдал, рядовой», – посмеялся Шестаков. «Что за вопросы? Потому что он опасен, конечно. Он со своей командой рвет тыловые пункты снабжения, и даже штурмовики ничего не могут поделать». Сказав это, он резко повернулся к бойцам. «Короче, с ним надо разобраться. Плюс это ваш экзамен, вы новая поросль десантников. Говорят, дома, ваши братья показали себя по-разному. Посмотрим, как здесь вы себя покажете». Повернувшись, красногвардеец снова зашагал, как ни в чем не бывало, и через несколько минут снова заговорил. «Плюс я хочу уже его поймать, меня давно дома не было, а я за этим уродом уже кучу времени гонюсь, а тут такая удача». Он оказался заперт вместе с окруженными войсками. Группа людей подошла к высокой платформе, на которой стояло несколько десятков реактивных транспортников. Закованные в тяжелую, футуристическую броню солдаты зашли прямо на платформу, и металл под ними сразу же жалобно заскрипел. Десятки бойцов начали распределяться по бортам. Красногвардейцы и командиры десантников взобрались на первый борт, запустив двигатели и заполнив всю округу. Их оглушительным ревом машины начали отрываться от земли, один за другим. Вскоре десятки летательных аппаратов улетело в неизвестном направлении. Интересно, неожиданно видеть нечто подобное, да еще и от кого? От людей. Абсурд какой-то, но тем не менее это красиво. Два зеленых визора смотрели на ранее неизвестное, или уже давно забытое, некронским разумом зрелище, танец. Сестра великого Файрона династии Глазис, прицелившись своими манипуляторами за переборки потолка, любовалась балетом. Конкретно сейчас шел Щелкунчик. В Санкт-Петербурге как раз шел сезон балета, поэтому вот уже несколько дней Калигура безостановочно приобщалась к земной культуре, к самому высшему ее проявлению. Вообще, все это время девушка активно изучала и разведывала все аспекты человеческой жизни, той расы, которую должен будет полностью покорить ее брат. Люди, странные создания, после поверхностного изучения, показались ей ничем не примечательными, самым обыкновенным и заурядным видом. О, как же она ошибалась! Вот уже несколько дней она все никак не могла оторваться от созерцания нового для нее явления – искусства танца, а точнее балета. Честно говоря, все эти движения и замысловатые позиции, все это так сильно откликалось внутри нее, где-то внутри разума и того места, где когда-то была душа. Девушка посмотрела на тонкий стан танцовщицы, и то, как она ловко и красиво двигает руками во время танца. Увидев это, она так захотела это повторить, но в нормальном, биологическом теле, а не внутри этой пародии на жизнь. Подумав об этом, она посмотрела на свою ладонь. На секунду ей стало очень тоскливо. Утешала лишь одна светлая мысль: на день рождения она попросит брата подарить ей этот театр вместе с ее артистами. Глава 96. Множество взрывов уничтожало естественное возвышение рельефа. Небольшие укрепления и земляные валы, установленные здесь несколько дней назад, разносились артиллерийским и авиационным огнем. Пятиминутный обстрел велся по двум укрепленным высоткам. Но даже невооруженным глазом можно было увидеть, что второй холм страдал не так сильно, как первый. Когда огонь затих, можно было увидеть, как один участок был превращен в часть типичного лунного пейзажа. В то время другая позиция была относительно целой. Вперед! Голос командира рявкнул по всем оставшимся редким радиостанциям натовцев. Абрамсы, Брэдли и множество другой техники двинулись вперед. Сверху не было типичной воздушной техники, лишь две зловещие фигуры парили в воздухе и запускали сгустки энергии неизвестного происхождения прямо на позиции врага, наводя ужас и сумятицу в ряды сепаратистов. Впереди американских морпехов бежала группа мутантов. Возглавлял атаку мета-людей сам капитан Британия. От взрывов и пуль, отчаянную атаку роялистов берег мерцающий энергетический барьер, который возвели мутанты поддержки. Бронебойные пули, выпущенные из винтовок Марита, разогнанные до невероятных скоростей, врезались об сияющий барьер и просто сплющивались. В отличие от пуль тех, кто был внутри барьера, они напротив спокойно проходили через барьер и разил тех, кто был на позициях. Английские сепаратисты и небольшое число русских штурмовиков упрямо продолжали поливать огнем приближающегося врага, несмотря на всю его сверхъестественную защиту. Наконец, подойдя вплотную, натовцы начали закидывать позиции врага гранатами. Окопы содрогнулись от взрывов, и всех, кто был внутри, посекло осколками. Наступающие через несколько минут спокойно спустились на позиции повстанцев, подавляя уже очаговое сопротивление тех, кто еще мог сопротивляться. Не было ни одного пленного. В горячке боя натовцы не находили в себе жалости к врагу и убивали всех без разбора. Справедливости ради стоило сказать, что желающих сдаться врагу среди русских солдат и бывших английских шахтеров и заводчан было весьма мало. Простой Джон из Манчестера и такой же Иван из Челябинска погибали, как братья, странным образом позабыв ссоры и разногласия прошлого и отдавая жизни за гораздо более важные вещи. Борьба настоящего английского народа, живущего не где-то там, на территории Лондона, Большого Сити, или же элитных районов Кембриджа или Оксфорда. Она скрепила дружбу между двумя народами. То, что никогда бы не случилось в обычном мире и обычных условиях, стало реальностью в мире живых богов и вполне реальных монстров, таких же реальных, как солнце или свет ночной полной луны. То, что через многие годы историки Земли назовут так называемым пересмотром базовых ориентиров западного человека, самое загадочное ментальное поветрие или же, наоборот, прозрение, но оно началось именно в этих краях. Тем временем кипение боя доходило до своей кульминации, и уже даже не очаги, а точки сопротивления, которые можно было посчитать по пальцам одной руки, были зажаты в окружении. Самое крупное из них было в командном пункте. Там заперлись и удерживали позиции самые боеспособные отряды вместе с ранеными бойцами. Командир, все цинки пустые, заряженных аккумуляторов не осталось, а те, что есть, у них почти нулевой заряд. Один из русских штурмовиков с окровавленной повязкой на глазу обратился к командиру. «Прикажи зажечь костер и кидайте туда все разряженные батареи». Держась за простреленный бок, измученный старший по званию отдал приказ. «Слушаюсь». Козырнув, боец побежал исполнять приказ и раздавать его остальным. «Но, сэр, зачем кидать батареи от лазерных винтовок? Разве это не опасно?» На ломаном русском задал вопрос командир английских ополченцев. «С какой стороны посмотреть? Это, конечно, опасно, но вообще, как вариант экстренной безвариантности». Сказав это, командир усмехнулся. «Зарядки, этот способ неплох, тем более в нашей ситуации. Боюсь, здесь вы правы, сэр. Похоже, это действительно наш последний бой. Не уверен, что подкрепления смогут прибыть вовремя», — безрадостно резюмировал английский ополченец. «Тут с вами соглашусь, Джон», — безэмоционально ответил командир. «На всякий случай, хочу сказать, для меня было честью служить с вами». «Мне тоже, товарищ, мне тоже», — с небольшим акцентом, но вполне искренне ответил англичанин. Тем временем, снаружи, был слышен лязг гусениц и рокот работающих дизельных двигателей. Это натовцы подвозили танки и тяжелую технику, чтобы уже прямой наводкой сравнять с землей бетонное укрепление. Два танка «Абрамсов» катились на холмы, встав в нескольких десятках метров от входа в бункер, нацелили дуло орудий прямой наводкой. Казалось, командир слышал, как снаряд заряжают, щелчок переборок и звук движения ПЖА, оглушавший военного не хуже артиллерийского обстрела. Впрочем, все это было лишь наваждением напряженного, сильно изношенного мозга. «Петров, у нас осталось что-то тяжелое, хочется в последний раз жахнуть по гадам», — прошептал командир, смотря через щель на вражескую технику. «Есть немного», — загадочно улыбнулся усатый прапорщик. «Неси, родной, неси». Внезапно орудия выстрелили по бункеру. Чудом, но стены бункера выдержали выстрелы. Хотя внутри оглушило всех и все перевернуло с ног на голову, подняв тонны пыли и бетона, перетертого в мелкое крошево. Кого-то даже убило выбитыми осколками. В общем, мало кому это показалось. «Прапорщик, живой?» — отплевываясь от пыли и грязи, командир крикнул куда-то в тьму, в толпу дезориентированных, по большей части английских солдат. «Живой, живой!» — хрипло отозвался прапорщик. «Костюм спас, чтоб черти драли этого танкиста!» В сердцах прапорщик выразил свое истинное отношение к американскому танкисту. «Беги скорее, они сейчас снова ударят!» Командир напомнил прапорщику о главном, тут громко ухнув, побежал вглубь бункера. Внезапно приемник, встроенный в шлем, зашипел, и оттуда полился чей-то голос. «Майор, живой?» Кашляющий голос еле пробивался через помехи и треск пламени. «Живой, ты где, Сенцов, где твоя рота? Нам бы сейчас твоя помощь не помешала бы, обложили нас, суки, со всех сторон», — тихо посетовал штурмовик, продолжая одним глазком следить за американцами, а другим пытался остановить кровотечение. «Нету никого, Евгений, один я остался», — затихшим голосом ответили с той стороны. «Всех моих ребят положили, твари, недобитые мутанты, суки». Из трубки раздался нечеловеческий вой, больше похожий на звериный. «Вот что, майор, я видел, в каком ты положении. Есть какие-то идеи?» Придя в себя, комрот и заговорил о деле. «Хотим сейчас ударить всем, что у нас есть, и, если удастся прорваться в лесополосу, то хорошо, если нет, то хотя бы кровь им попортить», — ответил майор, уже примерно понимая, к чему клонит его собеседник. «Хорошо, жди через 5 минут, я сам ударю им в тыл, отвлеку их. Сами не мешкайте, все давай, рация садится». Сказав это, голос пропал из эфира и больше никогда уже не вернется. «Стой, Сенцов, Сенцов, слышно меня? Оставить, слышно меня? Тьфу ты!» С досады майор саданул латным кулаком по стене. «С ума что ли все посходили? Прапор, зовите прапора, куда он пропал?» «Здесь я, здесь, товарищ командир!» Из темноты раздался веселый голос прапорщика, и не без причины. Владелец голоса вышел из темноты вместе с несколькими бойцами, в руках каждого из них держал по несколько гранатометов. «Живем, товарищ командир!» — показав рукой на трубы с смертельной начинкой, прапорщик широко улыбнулся. «Ах, ты, Петров, ай да, молодец, и где ты это откапываешь, паразит?» — дипломатично задал вопрос майор, слегка погрозил пальцем. Он был безумно рад, учитывая появление союзника, хоть и одного, и приобретение крупнокалиберного аргумента против тяжелой техники противника. Появились серьезные шансы на выживание. Ладно, готовимся. Скоро они должны отвлечься. Бойцы, разбирайте гранатометы, целитесь в уязвимые места брони. Кошелев, Октябрьский, Мильтон, нацельтесь лазерами в уязвимые зоны, все бить туда, по точкам целеуказания, всем приготовиться. Внезапно, после громкого рявка майора, где-то впереди, позади американцев, заговорил бой, взрывы и стрекот пулемета смешались с криками и стонами раненых и умирающих. Это сигнал. Глава 97. Гранатометные выстрелы ударили по обшивке Абрамса, прямо по слабому месту, зазору между башней и бронированным корпусом. И на счастье тех, кто стрелял, это сработало. Видимо, один из выстрелов все-таки пробился через толщу танковой брони и задел боекомплект. Потому что танк сначала начал гореть изнутри, а потом и вовсе стал изрыгать из себя потоки оранжевого пламени. Пилоты танка истошно завопили, пытаясь выбраться из горящей техники. Но ни у одного это не вышло. Все, как один, сгорели, а потом рванул весь боекомплект. Даже продвинутая система пожаротушения не помогла, потому что вся электронная начинка и датчики тушения сдохли во время электромагнитного импульса. Основные системы уцелели, но то, что второстепенное, нет. Все это произошло за несколько секунд, только крики и вопли продолжали радовать окружающих немного дольше, чем хотелось бы. Пламя пожирало их довольно долго, прежде чем несчастные умерли и потеряли сознание, утонув в спасительное небытие. Второму Абрамсу повезло больше, и он выдержал выстрелы прямой наводкой, относительно благополучно. Лишь электромеханический привод вышел из строя. До пилотов танка это быстро дошло, поэтому они начали разворачивать танк корпусом, чтобы направить дуло прямо на бункер и второй раз выстрелить по живучим наглецам. Внутри бункера начали что-то кричать. «Есть еще боеприпасы, лететь!» — кричал майор, оглядываясь вокруг и пытаясь хоть что-то разглядеть сквозь поднятую гранатометными выстрелами пыль. «Никак нет!» — довольно быстро ответили майору, откуда-то из пыльной завесы. «Открывайте дверь, нас тут всех похоронит. Все, кто у окон, не спите лять, стреляйте по камерам наверху, по смотровым щелям стреляйте. Он в нас сейчас стрельнет». Поняв плачевность ситуации, командир начал уже пинками раздавать приказы. Тем временем, позади танков кипел еще один бой. Внезапно выскочивший русский штурмовик с ножом и окопной лопатой уже покрошил десяток морских пехотинцев. Американцы стреляли и, сменяя позиции, старались не ввязываться в рукопашную схватку с русским солдатом. Скафандр штурмовика был весь покореженный и сильно поврежденный. Многие системы и вовсе не работали, тем не менее он без остановки продолжал убивать солдат противника.